Глава 15. Млавка уже крепко спала. Мшица пристроилась на полу возле кровати маленькой хозяйки. Завидев входившую в двери Яромиру, собачка вскинула голову и приветливо взмахнула пышным хвостом. Псинка помнила ее, доверяла, ластилась дружелюбно, всячески показывала, что признает за свою. Потерянная память унесла с собой что-то важное. А сама Яра будто в безвременье провалилась. Совсем позабыла, что год на исходе, скоро праздник. В народе верят, что как двуликую зарю диву проводишь и встретишь, так и дальше заживешь. А какое тут веселье, когда и погода дрянная, и на душе омут кружит. Посидев на краю кровати, Яра улеглась на самом краешке. Перины и подушки были мягкими, одеяло приятно пахло морозцем, в тишине сладко посапывала Млавка, вздыхала и фыркала Мшица. Мирные звуки должны бы убаюкать, но Яромире только страшнее становилось от мысли, что сон навалится и затащит в непроглядные дебри, где обитала демоница. Гребень вонзался в кожу головы, и вдовка цеплялась за эту боль, как за спасительную соломинку, но все же не сдюжила. Веки отяжелели, и тягучая, словно болотная жижа, дрема потянула на дно. Она стояла посреди какой-то странной комнаты. Ни окон, ни дверей, стены и пол из камня, потолка не видно, но откуда-то сверху из темноты столбом льется свет. «Боишься, знаю. Живой быть страшно, и мертвой не лучше. Помнить страшно, и забыть тоже. Снова дом не твой, снова облик и имя чужие, снова обман». Знакомый уже голос звучал будто отовсюду. Сама же нечисть не показывалась. «Путь твой уже намечен, а ты топчешься по кругу и выйти из него не хочешь», — шипела и цокала демоница. И вдруг прогрохотала камнепадом. «Проснись, чародеева жена!» Захлебнувшись немым криком, Яромира проснулась. Села на кровати, схватилась за голову, нащупала в спутанных волосах гребень, выдернула его и сжала в руке. Длинные зубья впились в ладонь, окончательно возвращая в реальность. Вдовка обвела взглядом комнату. На столе горела масляная лампа, на соседней кровати причмокивала во сне Млавка. Раскинувшись кверху брюхом на половике, Мшица дрыгала лапами, будто догоняла кого-то в своих собачьих грезах. Все тихо, все вроде спокойно, только не на душе. Яромира спустила ноги с кровати, обулась, накинула на плечи шаль. Мучительница ее являлась незваной гостьей каждую ночь и отставать, похоже, не собиралась. Спасибо, хоть избавила от нужды любоваться своей образиной. Или это все же гребень скрывал личину демоницы? Чудной дар получила она от колдуна. Поверила ему, что избавит гребень от ночных кошмаров. Но если припомнить, он ведь ничего толком и не пояснил. Только велел носить украшения, ложась спать. Вдовка сама себе что-то там намыслила, но все равно с его подарком не желала расставаться. А вот получить ответы на вопросы все же очень хотелось. И прямо сейчас. Из торопливой, путанной и обрывочной болтовни Млавки она уже поняла, что какое-то время смурной чародей помогал им после пожара. Значит, может он ей какую-то часть забытого вернуть. Захочет ли только? Вдруг и впрямь умудрилась она в те дни чем-то обидеть колдуна. Недаром же так зыркает враждебно. Гадать дальше Яра не стала. Отыскала у самой двери витой толстый шнур и слегка подергала. Ничего не произошло. Дернула еще раз. Тишина. Накинув шаль на голову, вдовка отворила дверь и едва ли не нос к носу столкнулась с Петром Гораздым. «Вам что-то требуется, сударыня?» Вновь чуть склонился мужик. «Да, нет». От неожиданности Яра запуталась в словах. «Укажи мне дорогу к покоям Благорода Витослава». «Прошу за мной!» Не выказав ни малейшего удивления, прислужник прикрыл дверь и неспешно двинулся вглубь дома. «А как шнурок этот работает, за который тянуть надо?» — спросила Яра, чтобы занять себя хоть пустячным разговором. Иначе начнет думать и того, гляди, передумает приставать к колдуну с вопросами. «Все очень просто и удобно. Видите, струны натянуты», — указал Петр куда-то вверх. Никаких струн Яра не разглядела, но поверила слуге на слово, что они там есть. «Каждая струна соединяется одним концом со шнуром в комнате, а другим с колокольчиком в людской. Как один из колокольцев зазвонит, значит, зовут. Неужто вы не путаетесь, в которую горницу идти надобно? Никак нет, сударыня. У каждого колокольца свое место. Сразу по положению видно, откуда зовут. Мы пришли, — сообщил он, постучав в резную деревянную дверь. Господин, ваша гостья желает вас видеть, — произнес Петр, не повысив голоса, и дверь тут же распахнулась. С поклоном отступив в сторону, прислужник пропустил Яру в покое и закрыл дверь за ее спиной. Яра оказалась в темноватой, несмотря на горящие свечи, комнате. В окно с широкими переплетами заглядывала хмурая беззвездная ночь, и слабого освещения едва хватало, чтобы разглядеть расписной сводчатый потолок, избегавшие по стенам узоры из розанов и вьющихся плетей хмеля. Благрат Витослав сидел за массивным столом, заваленным бумагами, в кресле с высокой резной спинкой. В одной руке он держал гусиное перо, в другой вертел какой-то предмет, похожий на осколок стекла. Смерив вошедшую женщину тяжелым взглядом, он без всякого выражения изрек своим привычным голосом. «Случилось что?» Яра не смогла себя пересилить и отвела взгляд от изуродованного лица, хотя и знала, что это какая-то колдовская уловка. «Не нравлюсь такой», — скривил и без того покореженный рот чародей. «Ты мне и не такой не нравишься», — чуть не буркнула вдовка, но вовремя прикусила язык. Не ругаться она сюда пришла. «Астма слаба совсем». Яра не понимала, как подступиться к разговору. «Знаю», — досадливо буркнул чародей. «Иначе не потащил бы вас сюда. Я уже сделал все, что мог. Если ей не станет лучше, придется обратиться к целителю или другому магу». «Зачем к другому?» — забеспокоилась Яра. «Потому что я не всесилен. Есть те, кто сильнее меня. Есть те, кто лучше разбирается в лекарском деле. Но ты ведь не из-за астмы сюда пришла. Что тебе нужно?» «Попросить хотела». «Проси. Чего ждешь? Расскажи, что было после пожара поляне». «Девчонка», — понятливо кивнул колдун. «У нее и спроси». «Спит она, а при людях как-то не получается толком поговорить. Да и, думаю, не все она знает. Сказала, что помог ты нам. Спасибо тебе за это огромное. Хоть и не помню ничего, но понимаю, что без тебя бы нам тяжко пришлось». «Ты только ради этого меня искала?» На миг Яре показалось, что в глазах чародея зарево мелькнуло, совсем как во время пожара. Но она сморгнула, и отсвет пропал. «Наверняка огонек свечи колыхнулся», — решила вдовка. «Нет, не только. Давно спросить хочу, да все как-то несподручно было. Ты зол на меня за что-то?» «С чего ты взяла?» «Смотришь прям, словно каменья на могилу наваливаешь. Если я тебя обидела чем, прости, от души прошу. А лучше расскажи, что я тебе сделать умудрилась. Если возможно, я постараюсь исправить». «А ты думаешь, что все можно исправить?» Слова колдуна сочились ядом и холодили душу. И Яре на миг стало страшно. Чем же она умудрилась вызвать такую ненависть? «Можно хотя бы постараться», — ответила как можно увереннее. «Но для этого нужно знать, в чем виновата». «Хочешь знать?» Риго отложил перо со стекляшкой и снова уставился на вдовку давящим взглядом. «А сумеешь ли справиться с тем знанием?» «Ты не стращай и воду не мути», — вскинулась Яра. «Говори уж сразу, что было после пожара». «Да ничего особенного не было. Добрались до Кнышева, жили там некоторое время в моем доме, потом уехали». «Жили?» — эхом отозвалась Ярка, мучительно стараясь вспомнить хоть что-то. «Я сломала что-то? Ценное?» «Почему ты так решила?» Сейчас слова чародея звучали даже слегка удивленно. «Ну не подъедалкой же я у тебя жила. Прислугой, небось, убиралась, поди». Голос колдуна прервал ее размышления. «Женой». «Кем?» — опешила Яра, пытаясь понять, не шутит ли собеседник. «Чародеева жена. Так ее называла демоница во снах. Неужто правда это? Но как же они... Когда? Быть не может!» А чародей плавненько так встал из-за стола и еле заметным скользящим движением оказался рядом. «Забыла, ягодка. Напомнить?» «Я и сам не прочь вспомнить, как у тебя там жарко да сладко. И горячо, ох, как горячо! Я бы там жил!» А рука его уже под юбкой и сжимает, стискивает ногу. И от руки этой проклятущей словно огонь бежит по коже и по жилам, и внутри трясется все, и в жар кидает, и перед глазами плывет, как в лихоманке. Яра пикнуть не успела, как оказалась притиснутой к стене. Одной рукой колдун так и продолжал орудовать под юбкой, а вторую запустил под платок, вцепился в волосы, голову Яркину запрокинул и прижался перекошенным ртом к пухлым женским губам. В висках у Яромиры словно колокол гудел, по венам огонь палящий несся, в груди пекло, ни вздохнуть, ни охнуть. И глаза у срамника-чародея красные, как зарево над полянью, и заглядывают, будто бы прямо в душу гляделки эти окаянные. Кое-как селенок хватило в грудь мужику кулаками упереться. Хотела оттолкнуть, да не получилось. Слабая вдруг стала, как котенок новорожденный. «Боишься, ягодка?» Оторвавшись от ее губ, хрипло выдохнул колдун. «А кого боишься-то? Меня или себя?» Он крепче, до боли обнял молотку и жарко задышал ей на ухо. «Пусти, лиходей!» Чувствуя, как нестерпимо горят щеки, пробормотала Яра. «А то что? Далилю побежишь жаловаться? Ну, беги, беги, женушка!» Скривилось в гримасе обожженное лицо, и колдун, разжав руки, сделал шаг назад. Ярко, задыхаясь, словно долго в горку бежала, вцепилась пальцами в съезжающий на плечи платок и, не разбирая дороги, выскочила за дверь. Замешкалась, не зная, в какую сторону идти в диковинном доме с его бесконечными дверями, проходами и ступеньками, и поняла вдруг ясно. Она не колдуна боится, а себя. Вот и ответ на его вопрос. Дурной она бабой оказалась, морочила голову хорошему человеку, а сама чуть не растеклась патокой от нахальных поцелуев чародея. Аж готова была одежку скинуть и всем заполыхавшим, будто в лихорадке телом, к нему прижаться, моля, чтобы не отпускал больше никогда. Запах его, губы эти. Яра тряхнула головой, прогоняя морок, развернулась и пошла наугад. Шаги за спиной скорее почуяла, чем услышала. Так дикий зверь движется в лесной чаще, быстро и бесшумно. Колдун налетел ночной тенью, схватил за плечо, развернул и притиснул Яромиру к стене. Поймал, будто в капкан, навалившись жестким телом и уперевшись руками по обе стороны от ее головы. Перепаханное шрамами лицо приблизилось вплотную. Чужое, злое лицо. Но сквозь пугающую личину притворного Благрода Яра видела парня с блестящими сталью глазами. «Вспомнила?» — прохрипел колдун. «Нет!» — выдохнула она, уставившись на его перекошенный рот. «Врешь, ягодка, а врать нехорошо. Я знаю, что память возвращается к тебе, и пусть не все, но ты многое помнишь». Он говорил, и Яромира чувствовала, как грудь его ходит ходуном и давит на ее грудь, и сердца их колотятся о ребра, как пойманные птицы, а достучаться друг до друга не могут. «И что с того, что вспомнила? Я Далиля люблю!» — выкрикнула отчаянно и попыталась оттолкнуть колдуна. Риго рыкнул что-то глухо, скрипнул зубами и, будто клещами стиснув Ярины локти, рванул ее к себе. Платок соскользнул с головы вдовки, и копна перепутанных волос рассыпалась по плечам. А колдун дышал надсадно, будто рвались из его груди какие-то ответные слова, но он им воли не давал. Слова перегорят, а он сглотнет горький пепел и пойдет себе дальше своей дорогой.